Глава 27. День Благодарения. Доминик. После нападения на Адриану наступило настораживающее затишье. Морально я настраивался на то, что она впадет в депрессию. Ей снова понадобится помощь специалистов или, в лучшем случае, уединение. Но мои опасения не подтвердились. Я бы сказал наоборот. Ее душевный подъем несказанно удивил. Первые несколько дней я не трогал Адри только потому, что раньше она еще больше закрывалась, если к ней лезли с заботой. Не писал, не звонил, хотя новый телефон у нее завелся почти сразу. Все новости узнавал от Макса или Киона. Правда, последний в основном ворчал и отмахивался. Дескать, узнай все сам, мне она не интересна. Тем не менее, к Шилцам в ту ночь он поехал. Так ли она ему не интересна? Именно тогда прозвенел первый громкий звонок, заставший задуматься о том, что побудило друга пойти на такой отчаянный и опрометчивый поступок. Не скрою, моей первой мыслью тоже была связь с Шилцами. Но почему сообщение пришло мне? Чтобы запутать нас всех? В любом случае заведено уголовное дело, и, надеюсь, со связями Макса этих ублюдков найдут раньше, чем они сделают дубль. Потому что угроза в записке звучала странно. В каком смысле Адриана должна остановиться? Она перешла кому-то дорогу? Сделала что-то противозаконное? «Какие планы на вечер?» – спрашивает Джесс, сидящая рядом. «Я ее решил подвести до дома после тренировки, прежде чем поехать к Роу. Сегодня день благодарения, и поскольку нас с Ники тоже относят к членам семьи, праздновать будем вместе. К тому же, к ним из Лос-Анджелеса приехала Глория со Стивеном и мелкой Синтией. Должно быть весело. Пока не знаю, я позвоню». Отвечаю с улыбкой, призванный сгладить вероятное несдерживание обещания. Джессика – воспитанная, сексуальная. И если отбросить внутренний тормоз, который периодами переводит меня в режим самокопания, влечение к ней стало бить ключом. Или тут другое – воздержание от секса. В общем, не хочется думать, к чему приведет наша интрижка. Но я решил в кои-то веки расслабиться и получать удовольствие. Все равно Адри не нужна верность с моей стороны. Убедился в этом на днях, когда она поздравляла меня с началом новых отношений и радовалась от души. Так о чем, к черту, речь? У нее ничего ко мне нет. Нужно жить дальше, а не витать в иллюзорных представлениях. Вот и я и живу. Забросив Джесс домой, заезжаю в супермаркет за гостинцами и сразу еду на Дюпон Сёркл. Быстро проскочив мимо консьержа, который меня знает, как обупленного, поднимаюсь в апартаменты. Входная дверь не заперта, поэтому беспрепятственно вхожу в пространство, наполненное шумом, музыкой и смехом. «Доминика!» Мне навстречу в припрыжку скачет 5-летняя Синтия, оседлавшая трубу от пылесоса. «О, привет, красотка!» Подхватываю ее на руки, щекоча по ребрам. Глория, тетка и крестная Киона, тоже присоединяется к своей дочке, сжимая в объятиях теперь нас обоих. «Как ты возмужал, с ума сойти!» Она отстраняется, неверящим взглядом оценивая меня с ног до головы. «Девушка есть?» «И да, и нет». Уклоняюсь от ответа, опуская на пол маленькую девчушку. «Это как?» Девушка думает, что она у меня есть, а я пока не решил. «Ты в своем репертуаре, Ник», цокает она языком. «Пойдем, мы из LA привезли кучу мандаринов. У нас их тоже продают». Смеюсь я. «Те, что вы покупаете, срывали незрелыми, это не то. Кто я такой, чтобы спорить?» Вырос в мандариновой стране. В гостиной уже кипиш. По-озорному, помахав мне ладошкой, Адриана склоняется над огромным тортом, размазывая крем какой-то плоской штукой. Рядом стоит несколько банок из-под сгущенного молока и блендер, к которому уже успела подбежать Синтия, чтобы выскрести остатки лакомства. Кто-то явно в настроении, раз вернулся с кулинарным творением. Поприветствовав всех остальных и обменявшись традиционным «как дела, отлично, а у вас?», по-быстрому выгружаю из пакета все, что принес, и направляюсь в комнату Кила, чтобы не путаться под ногами, пока Лилиан с Глорией накрывают на стол. У него не заперто, поэтому по-панибратски вхожу без стука. Развалившись на кровати, он бездумно щелкает кнопками пульта, переключая каналы на телевизоре напротив, но как только видит меня, откладывает его в сторону. «Долго ты?» Ухмыляется он. «Джесс отвозил». Отвечаю, усевшись в кресло на колесиках рядом со столом. «Все серьезно? Ты шутишь? Мы общаемся от силы пару недель. Устало откидываюсь затылком на удобный подголовник, покачиваясь из стороны в сторону. «Вроде нормальная девчонка. Присмотрись». Сухо советует Кил, встав с кровати. Перевожу на друга обескураженный взгляд. Когда такое было, чтобы он намекал на серьезные отношения? Тот, кто всегда был за ни к чему не обязывающие связи и перепихи с прекрасными незнакомками? Тот, кто твердил, нахрена сдались все эти обязательства, когда самая крепкая связь на земле – дружба? Присматриваюсь к выражению его лица, чтобы разглядеть признаки притворства. Но Киллану никогда не было равных в сдерживании эмоций. Если его кто-то и допекает, то они у него выражаются не лицевыми мышцами, а сразу размахиванием кулаков. С одной оговоркой. Когда эти эмоции не касаются Адрианы. Черт, не может быть. Или может. Если да, то к чему эта наигранная ненависть? Почему с его стороны не было ни единого намека, что для него она больше, чем вынужденная соседка по квартире? Только потому, что я первым сознался в этом? Присмотрюсь. Бесстрастно отвечаю, подразумевая не только Джессику. «Рэйчел как? Отвалилась?» Захожу издалека. Писала на днях. Извинялась за то, что сдала меня. «Извинил?» Хмыкаю я. Ничего не ответил. «Да, я был грубоват, но никаких побоев даже близко не было». Недовольно хмурится он, засовывая телефон в задний карман джинсов. «Отец тоже на моей стороне. И что теперь? Они сенатором на ножах? Тип того». Я рассказал родителям все как есть, раз уж правда вскрылась. И про то, как Шилдс хотел накачать Адриану тоже. Когда Чак приперся к нам с угрозами, что засадит меня за решетку, отец ответил ему взаимностью. «Охренеть! С Конгрессом можно попрощаться?» Я и правда негодую. Знаю, как справедливый Макс мечтал наводить порядок в стране, взяв образную мету в свои руки. Сенатор заявил ему слово в слово. Но мой отец не из пугливых. Сказал, что и без его протекции справится. Гордо отвечает Кил. «Ну что, пойдем набивать животы?» Согласно кивнув, следую за ним, настраиваясь на праздник. А невероятно беспочвенные подозрения. Ведь если я найду им подтверждение, сильно разочаруюсь в друге. Это будет значить, что он сам не считает меня таковым. «Килан! Килан! Торт нереальный, Ри! И я должен признаться, Адриана! В чем? Сообщение приходит спустя минут 5, а я уже весь измаялся от ожидания. Переписка украдкой, беззвучный режим. Не так-то просто играть свои роли. Приходится изворачиваться и следить, чтобы никто не нырял носом в экран телефона. То же самое касается и Адрианы, хотя в данный момент ей куда проще. Она сейчас в спальне с Синтией, которая изъявила желание порисовать. А я улучил минутку, пока все наши устроили видеоконференцию с Барселоной, чтобы поболтать с Рейвенами. Не свихнуться бы до того, как состоятся следующие выборы. Чак Шилдс подвесил отца на крючок, пригрозив, что сольет журналистам наши противозаконные приключения, на что он не стал прикословить. Так и сказал. «Сливай». Но я-то знаю, что если к этому приплюсовать еще и наши отношения с Адри, общественность бунтуется. Каждому не станешь толковывать, что мы не кровные брат и сестра. Людям только дай повод перемыть кости известным личностям. А такой славы своей семье я точно не хочу. Это окончательно убедило меня в правоте Адрианы. Сейчас не самое удачное время для нашего выхода из сумрака. Она так вообще воспринимает штыки, когда я забываю об осторожности, то как бы случайно задев ее, то улыбнувшись не смешной шутке. Вот и сейчас мы находимся на расстоянии нескольких шагов, и я не имею права обнять ее. Помять ножки. Пробраться выше. Нелегкое испытание. Килан, я ел то, что ты готовила, по ночам, пока никто не видел. Адриана, жаль, не застукала тебя ни разу. А сейчас зачем торт съел? Лилиан точно почует неладное. Килан, не мог удержаться. Видел, как ты смазывала коржи сгущенным молоком. Специально не дописал. Уверен, она сейчас вспоминает тот вечер, когда облизывала мою шею и томно шептала: «Какой я вкусный!» «Теперь точно вкусный!» Я, можно сказать, пропитался сгущенкой изнутри. Сегодня вечером позволю облизать не только шею. Возражать не стану даже с учетом открывшихся обстоятельств по поводу ее девственности. Когда она призналась, я и порадоваться как следует не смог, поскольку соображал совсем туго. Пока мы ворковали друг с другом, кровоснабжение сменило курс моей головы в сторону низа, подведя в такой момент, наверняка важный для любой девчонки. Физический контакт с Адрианой всегда превращается в чертову магию. Это не просто соприкасание или трение двух тел. Не из каждого трения образуются искры, а из искр – огонь. А с моей хулиганской целый пожар полыхает. В тот вечер желание обладать ей целиком настолько затмило во мне разумную часть, что ее опыт – последнее, о чем я думал. Это все, чем я могу оправдаться. Потому что какая, к черту, разница, что она умеет или не умеет. Две родственные души знают, что и как делать без прохождения практики. Стоит только запустить в голове кадры того вечера, и возбуждение не заставляет себя долго ждать. Не вовремя. Чертовски хочу закончить начатое, но придется подождать еще минимум пару дней. По банальной причине. У Адри месячные. И второе. Это должно произойти без родителей в пределах одного жилища, пусть и разделенного несколькими стенами. Адриана, я смазывал их кремом из сгущенного молока, но твой намек поняла. Эмодзи с высунутым языком. Кому рассказать, что у меня стояк на электронную мордашку, не поверят. Осматриваюсь по сторонам, и пока все увлечены историями Кассандры об их небольшом путешествии в Монако, ретируюсь в ванную. Усевшись на край ванны, упираюсь взглядом в полупустую тумбу, и меня пробирает смех. С тех пор, как я лет 14 попрятала от Адрианы ее женские штучки, она никогда ничего здесь не хранила. Так и ходила сюда со своим гигиеническим набором, как и я. Считал, что она станет мстить, налив вместо моего шампуня собачий. Хотя ее изощренная смекалка вполне могла надоумить на более худший вариант. Средство, вызывающее облысение. Не исключалось. Киллан, я думаю о тебе постоянно. Что за чертовщина? Строчу ей снова. Адриана, займись каким-нибудь делом, Киллан. Ты нас выдаешь. Занудствует она. Почему ты представил, что Ри все равно сидит с улыбкой на лице, несмотря на невеселую просьбу? Киллан, ты сейчас улыбаешься? Только честно. Прочитав сообщение, она выходит из сети, а я — из себя. Я, значит, заперся здесь, чтобы уделить ей внимание. А она меня отшивает? Ну, держись, гадина. Закусают до смерти. Вибрация в руке вынуждает отвлечься от неправедных фантазий. Свайпаю по экрану и вижу селфи, от которого начинаю смеяться, как ненормальный. Адриана улыбается, высунув язык. На фото она лежит плашмя на кровати, вытянув обе руки с телефоном вверх. Время позволяет вдоволь изучить черты ее лица без отвлекающих факторов. Вживую у нас не получается просто смотреть друг на друга, не моргая. В ход сразу идут руки и языки. Глаза закрываются, и запускается внутренний проигрыватель эротики. В такие мгновения нам не до детального изучения внешности. А сейчас увеличиваю двумя пальцами изображение, как влюбленный дурачок. Начинаю свое исследование с курносого носика с тремя веснушками и крохотным камушком во впадинке. Самый неброский ее прокол. Самый первый. Я отслеживал, да. Плавно перехожу к другим зонам. Чуть дольше останавливаюсь на улыбчивых глазах редкого синего цвета, пушистых, почти черных ресницах, розовых губах четко очерченным контуром. Машинально провожу по ним, вспоминая их вкус. Летний. Поцелуи с Адрианой ассоциируются со знойным летом, тропическими фруктами и жарой. Потому что рядом с ней охренеть как жарко. Фоткаю коврик под ногами, потому что снимать себя не люблю. И отправляю самое антиромантичное фото в мире с небольшой припиской. Я влюбился. Пишу, пока не передумал. Она должна знать. Жду ответ, применяя к экрану чертов гипноз. Будто я на уровне телепатии сумею докричаться до Адрианы в соседней комнате. И она слышит. Статус прочитано появляется одновременно с перекрытием просвета в моей гортани. О том, что я не дышал, понимаю, когда слабый стук в дверь снова открывает этот невидимый клапан, вставший поперек горла. Отмыкаю дверь и резко распахиваю ее, ожидая увидеть Доминика, Глорию или Стивена, так как родители в эту сторону квартиры захаживают крайне редко. Но мое чутье ошибается. Нахмуренная Адриана толкает меня рукой в грудь, вынуждая отступить на шаг, и быстро, прикрыв за собой дверь, задает неожиданный вопрос. «Скажи мне». Ладошка с ярко-розовыми ноготками снова ложится поверх моих грудных мышц, и взгляд устремляется туда же. «Здесь только я?» «Теперь хмурюсь я». Она сомневается в том, что я написал. «Действую быстро, пока нас не поймали с поличным. Обхватив ее лицо обеими руками, обрушиваюсь на уже реальные губы, без участия языка, без намека на секс. Просто прилипаю к ней, пытаясь сказать больше, чем это способен сделать голос. «Только ты, Адри!» Выговариваю безапелляционным тоном. «И больше, чем здесь. Ты везде!» Захватываю ее ладонь в свою, крепко сжимая. «А теперь иди!» Синий взгляд из-под ресниц наполняется доверием, от которого щемит сердце. Никогда бы не подумал, что пригоден к чувствам, над которыми зачастую насмехался. Мне казалось, что вся эта сопливая романтика, общение глазами, признание, пафосная картинка из кинематографа, нацеленного на женскую аудиторию. И я сейчас не про детскую влюбленность, а про то состояние, когда дорожишь человеком больше, чем собой, больше, чем собственными принципами. Особенно убеждаюсь в этом, когда за ней тихо закрывается дверь, а я остаюсь один в небольшом помещении, в котором продолжает витать ее запах. «Как же долго! Я тебя ищу, Адриана! Но я найду! Обещаю!»